Глава 7. Великое Московское княжество, Москва. Главное управление тайной канцелярии. Давненько уже Яков Дмитриевич не приезжал в контору за час до начала рабочего дня. Последний раз, наверное, год назад, а может быть и того больше, да и то только потому, что куда-то задевал свою записную книжку, в которую он по старинке записывал важную информацию. Тогда его ранний приезд закончился радостным облегчением, книжка нашлась. А вот как выйдет сегодня, пока большой вопрос. О том, что случилось вчера с руководством компании Соколова, ему сообщили уже под вечер, хотя вся эта история произошла еще днем. Такая уж процедура, что все слишком долго поворачиваются. Понятное дело, что обычно подобными вещами занимаются жандармы, поэтому все происходило по накатанной цепочке. Пока об этом узнали в тайной канцелярии, пока выяснили, кто такие эти Давыдов и Ермолов, пока установили, что компания, в которой работают два этих уважаемых господина, по факту принадлежит Владимиру Михайловичу. В общем, с того момента, как было совершено нападение, до момента, когда об этом узнал Ворон, прошло много времени. Именно поэтому герцоги Салтыков, Болотов и Морозов оказались перед его глазами лишь сегодня утром, а не вчера днем. Можно было бы пригласить их и вечером, после того, как он об этом узнал, но разговаривать на ночь он сам не захотел. Утро вечера мудренее, спешить все равно уже некуда, а за ночь, может быть, еще какие-то интересные подробности выплывут. Он в очередной раз окинул грозным взглядом напряженных герцогов, которые сидели напротив него, и сдержался, чтобы не улыбнуться. На мгновение вся эта картина напомнила сказку «Три поросенка», где он в качестве опасного волчары угрожает невинным маленьким свинкам. Хотя в данном случае не таким уж и невинным, это ему подсказывало профессиональное чутье. Жаль только, что прямых улик против этих уважаемых господ у него не было. Нападавших, которых пристрелили во время нападения, опознали, но никаких ниточек от них герцогам не тянулось, и провести их не получалось. Было установлено, что все трое — активные члены банды Креста, а думать о том, что эти благородные господа могли связаться с бандитами, Якову Дмитриевичу не хотелось. Пока, во всяком случае. Другой вопрос, что понадобилось от Соколова Крестову? Разумеется, выяснить было бы интересно, но это отдельная история. Не будем котлеты с мухами мешать. Но даже если эти три поросенка были ни при чем в нападении на людей Соколова, это еще не значит, что не было повода пригласить их для беседы. Повод был, да еще какой. Если насчет последнего случая поводов обвинять герцога Игнатьева не было, то, если говорить о заплатине, он даже не сомневался, что это дело рук сидящих перед ним мужчин. Так что провести профилактическую беседу нужно обязательно. Ну и насчет вчерашнего происшествия их также пощупать стоило. Мало ли как дело обернется. К тому же для них будет очень полезно побывать в управлении тайной канцелярии. Место не самое приятное, и как ни крути, а разговаривать здесь и у него в имении — вещи абсолютно разные. Так что он хотел использовать этот разговор еще и в назидательных целях. Выждав необходимое время, Ворон начал разговор с прямого вопроса. «Господа, у меня не так много времени на беседу, так что спрошу прямо. Вы имеете какое-нибудь отношение к тому, что произошло вчера с сотрудниками компании «Ермолов и партнеры»?» «Яков Дмитриевич, вот я, например, не могу даже сходу припомнить, «Что это за компания такая?» — сказал Морозов, чем вызвал резкий гнев ворона, который разом изменился в лице, наклонился вперед и очень медленно, чуть ли не по слогам, произнес: «Арсений Борисович, сейчас вы очень сильно переигрываете, а я, хоть человек и терпеливый, но тоже могу поиграть. А если меня заставлять нервничать не кстати, то и вовсе могу не сдержаться и кое-где переиграть. Так что, хотите попробовать?» Морозов стал бледным, как полотно, и замер с открытым ртом. В этот момент он был очень сильно похож на живого карпа, лежащего на прилавке. Тот тоже судорожно открывал рот, а вот никаких звуков, по понятным причинам, не издавал. «В самом деле, не дури, Арсений!» — пробурчал помрачневший Болотов и посмотрел на Игнатьева хмурым взглядом. «Яков Дмитриевич, мы, конечно же, знаем, о какой компании вы говорите. На самом деле она принадлежит Владимиру Михайловичу Соколову. Но вот о каком нападении вы сейчас говорите, лично я не имею ни малейшего понятия. Это если честно. Думаю, господа Болотов и Морозов также ничего об этом не знают». «Прошу прощения, Яков Дмитриевич», — сказал пришедший в себя Морозов и вытер мигом вспотевшее лицо носовым платком. «В прошлый раз вы нас так напугали этим мальчишкой, что я невольно растерялся». Ворон покачал головой и удивленно поднял брови. «Надо же! Никогда бы не подумал, что вас так легко напугать, Арсений Борисович. Но искренне надеюсь, что впредь подобных высказываний со своей стороны вы не допустите. Иначе и в самом деле очень сильно разочаруете меня, что плохо скажется на наших с вами отношениях». «Разумеется», — прохрипел Морозов. «Теперь насчет моего вопроса». Ворон откинулся на спинку стула. «Вчера на нескольких сотрудников компании Ермолов и партнеры было совершено нападение. Если вы и в самом деле ничего не знаете, то очень скоро об этом напишут все деловые издания, так что никакой тайны здесь нет. Поэтому я хочу задать вопрос еще раз. Вы имеете какое-нибудь отношение к этому?» Герцоги переглянулись между собой, и, к удивлению Игнатьева, выглядели они и в самом деле немного растерянно. Складывалось такое впечатление, что они и в самом деле могут ничего об этом не знать. Если так, то, с одной стороны, становилось легче от того, что они все же не развязывают войну. Но вот с другой стороны, появляются новые вопросы. Может быть, в таком случае и к Заплатину они не имеют никакого отношения. Если Крест каким-то образом причастен к последнему нападению на людей Соколова, то почему бы ему в таком случае не убить и Заплатина? Интересный поворот. «Яков Дмитриевич, я думаю, что выражу общее мнение, если скажу, что никто из нас не имеет отношения к событиям, о которых вы сейчас говорите», — сказал Андрей Денисович Салтыков. «После прошлого разговора мы с друзьями решили прислушаться к вашим советам и не давать вам ни малейшего повода хоть как-то подумать, что мы напрасно беседовали, будучи у вас в гостях. Так что мы со своей стороны чисты, это совершенно точно. Вот только думаю, что вам стоило бы сейчас поговорить не с нами, а с самим Соколовым», — пробурчал Болотов. «Как-то так вышло, что у каждого из нас внезапно погибли близкие люди в лице наших поверенных, и мы до сих пор безуспешно пытаемся выяснить, кто решил насолить нам таким способом». «Отчего вы думаете, что это его рук дело?» — спросил Ворон. «Деловой мир очень тесен, ваше сиятельство. вкрадчиво сказал уже пришедший в себя Морозов и пожал плечами. «Нам известно, что был убит бывший поверенный рода Соколовых Тимофей Александрович Заплатин, а сразу после этого произошли неприятности и у нас. Все это чертовски странно». «Если не сказать больше», — мрачно добавил Болотов. «Похоже, молодой человек не может держать себя в руках и совершает ужасные ошибки. Стоило бы его остановить, пока он вновь не сделал чего-нибудь похожего». Ворон с интересом окинул взглядом сидящих напротив него мужчин и даже удивился, увидев на их лицах некую надежду на то, что им удастся посеять в нем зерно сомнения в собственных выводах. «Хм, интересно, ребята, ничего не скажешь». «Господа», — начал он, склонив голову набок, — «я был бы вам очень признателен, если бы вы держали свое собственное мнение при себе. Во всяком случае, до тех пор, пока у вас нет доказательств. Также не стоит давать мне советов». «Ваше сиятельство, я вовсе не хотел...» «Я еще не закончу», — перебил ворон засуетившегося Болотова, дождался, пока тот опустит глаза под его тяжелым взглядом, а затем продолжил. «Поэтому я очень рад, если вы и в самом деле не причастны к событиям, о которых я вам сейчас сказал. Ну а делать поспешные выводы насчет виновных в гибели ваших людей я бы вам не советовал. Тем более не советовал бы высказывать их в моем присутствии, не имея на то достаточных оснований. Пусть этими вопросами занимается жандармерия, я уверен, что они докопаются до сути». На этот раз никто не пытался перебивать. Все трое, нахмурившись, смотрели в пол, как провинившиеся школьники. Поэтому Яков Дмитриевич продолжил. «Господа, задерживать вас я больше не стану. У меня слишком много работы сегодня. Но я очень надеюсь, что вы меня не обманули. Не хотелось бы ошибиться». Он ненадолго задержал взгляд на каждом и затем закончил. «Ну а вам желаю всего самого доброго и советую не делать опрометчивых поступков, после которых у вас поверенные погибают. Давайте не будем добавлять московской жандармерии работы, у них и без того ее хватает». Герцоги не были дураками, а потому им не нужно было намекать дважды о том, что разговор окончен. Они довольно сдержанно попрощались и один за другим покинули его кабинет. Ворон смотрел вслед трем поросятам с ироничной волчьей улыбкой. Понятное дело, что именно им не понравилось. Никто не будет устраивать показательную порку Соколову, и это обстоятельство сильно раздражало герцогов, которые привыкли сами устанавливать в этой жизни правила игры. Ну а Игнатьеву было на это совершенно плевать. Пусть сами между собой отношения выясняют. В данный момент его интересовало другое. Какого черта понадобилось кресту от мальчишки? Неужели это банальная бандитская история с вымогательством? Даже интересно. От мысли его отвлек заместитель Никонов, который обладал уникальной способностью бесшумно оказываться в кабинете Игнатьева и ждать, пока тот обратит на него внимание. «Федор Максимович, вечно ты как кот подкрадываешься!» — недовольно пробурчал ворон, глядя на вытянувшегося по струнке зама. «Ждешь, пока меня приступ хватит? Хрен на тебе, не дождешься. Давай, рассказывай, чего пришел». «Яков Дмитриевич, интересная информация по поводу этой истории с сотрудниками Соколова». «Неужели?» — оживился Игнатьев. «Ну, рассказывай, не стой столбом». «Жандармы нашли свидетеля, который утверждает, что нападавших на самом деле было не трое, а четверо». «Так-так, и куда же девался четвертый?» Говорит, что его увезли на машине. Там было несколько машин. Одна из них забрала Ермолова с Давыдовым, а вторая — этого парня. Кстати, свидетель утверждает, что нападавший был жив. Ранен, но жив. Ворон хмыкнул и задумчиво погладил подбородок. Интересная информация. Кто же в таком случае забрал этого раненого бандита? По всему выходит, что ребята Верховцева больше некому. Если так, то где этот парень сейчас? «Почему он в спортивном костюме?» — спросил я у Леонида Александровича, глядя на сидящего возле батареи небритого мужчину лет 30. Одежда незнакомца в районе правого плеча была сплошь пропитана кровью, а выражение лица довольно ясно говорило о том, что в данный момент он немного не в себе. Из его рта вытекала слюна, а сам он время от времени вдруг резко поднимал голову и начинал затравленно осматриваться по сторонам, как будто чего-то боялся. Затем вновь опускал голову вниз, и его взгляд делался пустым и бессмысленным. К батарее он был прикован наручниками. «Черт его знает», — ответил Верховцев. «Они там все так были одеты. Может быть, им в таком виде с пистолетами бегать удобнее». «Понятно». В этот момент мужик резко поднял голову и растянул лицо в безобразной идиотской улыбке. «Он что, под какой-то наркотой?» «Ага», — кивнул мой начальник службы безопасности и кивнул в сторону стоявшего рядом с ним охранника. Лёша вколол ему специальный препарат, чтобы мы не теряли времени. «Так что теперь он к вашим услугам. Можете задавать ему любые вопросы». В этот момент мужик издал звук, похожий на конское ржание, и обоссался. «Вот сука!» — прокомментировал это событие Алексей. «Он, по-моему, вообще неадекватный. Как он будет на вопрос отвечать?» — посмотрел я на Верховцева. «Он хоть что-нибудь понимает?» «Безусловно», — кивнул он в ответ, и по его лицу я понял, что он не шутит. «Препарат оказывает необычное воздействие, поэтому человек начинает вести себя таким образом, но он вполне понимает, что происходит вокруг. Просто не может себя контролировать». «Ну ладно, ему виднее, в конце концов. Понимает, значит, понимает». Я наклонился над сидящим возле батареи человеком и спросил главное, что меня интересовало. «Ты на кого работаешь?» Он с удивлением посмотрел по сторонам, как будто пытаясь понять, откуда прилетел мой вопрос. «У тебя спрашивают», — повысил голос охранник и ударил мужика по ноге. «Ты на кого работаешь?» «Крестов. Все придумал Крест. Крест». «Кто такой Крестов?» — спросил я у Верховцева. «Есть такой, известный криминальный авторитет, Сергей Крестов», — ответил он. «Жесткий парень, даже не знаю, что ему понадобилось». «Вымогательство?» — предположил я. «Нет, не похоже», — покачал головой Леонид Александрович. «Так подобные дела не делаются, не солидно. Сначала разговаривают, выдвигают условия, а уж потом стреляют, если повод есть. А тут сначала стрелять начали». Он присел возле мужичка, взял его за волосы и поднял голову так, чтобы видеть глаза. «Ты знаешь, почему Крест вас послал?» «Знаю», — прошипел тот и посмотрел на Верховцева диким взглядом. «Крест сказал убить тех, кто на фотографиях, и мы поехали. На машине поехали». Его дикий взгляд вдруг резко стал каким-то затравленным. Зрачки забегали с бешеной скоростью, и он попытался отодвинуться от безопасника. Верховцев отпустил его волосы, поднялся и посмотрел на меня. Владимир Михайлович, думаю, от него мы больше ничего интересного не добьемся. Вряд ли он что-то еще знает. Его послали убить, вот он и поехал. «Жаль», — ответил я и пошел к выходу из комнаты. Леонид Александрович пошел следом. В прихожей я задержался, посмотрел по сторонам и спросил. «Что это за место?» «Такое ощущение, что это хлев, а не человеческое жилище». «Так в этой квартире никто и не живет». Верховцев ухватил свисающий со стены кусок отклеившихся обоев и оторвал его. «Это так, на всякий случай. Вообще-то эта двухэтажка давно уже под снос предназначена, но вот в доме живут люди до сих пор. Люди всякие разные, но меня знают, так что очень удобно. Она у меня со старых времен осталась». Я усмехнулся и покачал головой. Да, в очередной раз приходится признать, что Леонид Александрович и в самом деле меня пугает. Надеюсь, что хоть с мозгами у него порядок, а то мало ли что им там делают во время службы в тайной канцелярии. Может быть, какие-нибудь препараты секретные колют. Остается надеяться, что Заплатин не стал бы мне психопата рекомендовать. Понятно. Вздохнул я и заглянул в комнату, где мужик уже перестал испуганно жаться к батарее и теперь уже с дикой улыбкой смотрел на Алексея. «Что с этим будете делать? Нельзя же его здесь вечно держать». «Никто его здесь держать и не будет», — ответил Верховцев. «Все, что нам нужно было, он уже сказал, так что... А потом выкинем где-нибудь в тихом месте». «Хорошо», — кивнул я. «Делайте, что считаете нужным. Вам виднее». «Вы сейчас куда?» В ответ на этот вопрос я удивленно вскинул брови, а Леонид Александрович поспешно дополнил. «Прошу прощения за вопрос, Владимир Михайлович, но, учитывая обстоятельства, мне было бы не лишним по возможности владеть этой информацией». «Наверное, он прав. Сейчас немного не тот момент, чтобы ругать его за подобные вопросы. Он пытается сделать так, чтобы со мной ничего не случилось, а значит, нужно смириться с этим. Да и сделал он уже достаточно, чтобы заслужить доверие и доказать мне, что он по праву находится на занимаемом месте. Хочу заехать в Кремль-Плазу, пообщаться с Ермоловым. Потом навещу Давыдова, ну а дальше, скорее всего, в Барвиху. Вы, кстати, заезжайте ко мне вечерком. Обсудим случившееся». «Вот сука, опять обоссался!» — удивленно воскликнул охранник. «Леонид Александрович, он нам здесь скоро всю комнату засыт». «Ну, разумеется, после того, как закончите со своими делами», — сказал я и вышел из этой квартиры. «Кристоф, Кристоф, ну и что же тебе от меня нужно? И откуда ты вообще взялся?»